«Она для меня была целым миром», — сказал в заключение Лемиэль. «Как жаль», — вздохнула Камила. «Я ничего этого не знала. То есть я видела ее, когда дотронулась до тебя еще на Акхору, но ничего не поняла. Почему ты никогда не рассказывал нам о Малике?» Лемиэль пожал плечами. «Я не люблю говорить о том, что она умерла. Чем чаще я это повторяю, тем более реальным и бесповоротным становится этот факт. Ты считаешь, что сумеешь это изменить?» «Какое-то время я думал, что смогу», — признался Лемиэль. «В некоторых книгах я читал о возвращении мертвых к жизни, но эти указания слишком расплывчаты. Мне ничто не помогало, но потом представилась возможность вступить в Орден Летописцев, и я ухватился за этот шанс и подал прошение назначить меня в Легион Тысячи Сынов». «Почему в Тысячу Сынов?» «Я знал, какие о них ходили слухи», — ответил Люмель. «А ты?» «Я не прислушиваюсь к слухам», — улыбнулась Камила. «Я их создаю». Лемиэль засмеялся. «Туше, моя дорогая, в поисках лекарства для Малики я наслышался довольно историй о колдовстве Тысячи Сынов. Я слышал передаваемые шепотом истории о том, как много их воинов пострадало от ужасных мутаций, и о том, что Магнус спас свой легион. И я решил, что, поучившись у них, я смогу вернуть Малику». «Ох, Лемиэль!» Камила взяла его руку и поцеловала. «Поверь, нет никакого возвращения мертвых, я знаю. Я дотрагивалась до трупов и прислушивалась к их жизням, ощущала их любовь и боль. Но во всем этом я ощущала радость от жизни, когда они были живыми и были живы их близкие. В конце концов, это лучшее, на что мы можем надеяться, верно?» «Вероятно, ты права», — согласился Люмиэль, — «но я так сильно старался». «Она знала это. Она видела, что ты любишь ее и стараешься спасти». «Можно я принесу тебе ее вещицу?» – спросил Лемиэль. «Возможно, ты сумеешь ее прочитать». «Конечно, все, что в моих силах, Чайя». «Ты и сама это знаешь», – каким-то сонным голосом произнесла Камила. Лемиэль нахмурился. «Ты только что назвала меня Чайей». «Конечно, а что? Это же твое имя», – ответила Камила. «Правда, любовь моя?» Рука Камилы бессильно упала на постель, и ее глаза широко раскрылись. У Лемиэля перехватило дыхание. Она стала хватать ртом воздух, а левая половина лица вдруг сморщилась, словно его кто-то стиснул изнутри. «Камила, нет! Нет!» Ее кулаки сжались, комкая простыню, а тело напряглось, как в эпилептическом припадке. В глазах вспыхнула безумная ярость, а в уголке рта показалась кровь. Потом все тело Камилы изогнулось от боли, а на лице возникло выражение безмолвной мольбы. Лемиэль бросился к дверям. «Помогите! Ради трона Терры! Помогите!» — кричал он.